Тулон, Франция, 27 ноября 1942 года. Еще 11 ноября Гитлер отдал приказ приступить к плану Аттила, захвату территорий так называемой Франции Виши. Поскольку формальные условия перемирия были нарушены немцами, французский флот имел законное право вступить в бой, присоединиться к англоамериканцам. Это было реально, так как Люфтваффе могло дотянуться до Тулона, лишь начиная с 25-26 ноября. Эскадра находилась в 6-часовой готовности к выходу, но ни у адмиралов Виши, ни у офицеров и матросов совершенно не было желания сражаться. Рассматривались лишь варианты интернирования в Испании или перехода в Дакар. Выбрано было решение оставаться на месте, ждать развития событий и более точной информации о намерениях немцев, а в крайнем случае затопить корабли. 27 ноября немецкие войска вошли в Тулон. Солдаты уже ломали ворота военно-морской базы, а вишистские адмиралы все еще надеялись, что это самодеятельность слишком ретивых командиров. Начальник Тулонского военно-морского округа, адмирал Марки, был захвачен в своей постели, не успев отдать никаких приказов. Все решения пришлось самостоятельно принимать командирам кораблей. Командир крейсера «Алжир», капитан первого ранга Мальгузу, был обескуражен. В соответствии с планом, подписанным еще адмиралом Лакруа, командиром эскадры открытого моря, флагманом которой был «Алжир», корабль был полностью подготовлен к взрыву. Противотанковые мины и заряды взрывчатки были заложены в каждый из котлов, под турбинами, между шестернями редукторов, в стволы 8-дюймовых орудий главного калибра. Особое внимание уделялось приборам, радиолокатору и аппаратуре центрального поста артиллерийской наводки. Все люки в водонепроницаемых переборках были открыты. При отдаче приказа на уничтожение крейсера ушло бы несколько минут. Но неделю назад адмирал Лакруа был заменен до того никому неведомым адмиралом Дюпеном, который до этого прозябал на незаметной тыловой должности, но зато являлся активным карлистом, членом общества «Карл Великий» за единый немецко-французский союз. Были заменены также командиры почти половины кораблей, без всяких объяснений. Командиру Алжира это не нравилось, но приказ сверху надо было исполнять. Еще беспокойство вызывали эльзасцы. Большая группа матросов, унтер-офицеров и младших офицеров прибыла на базу 10 дней назад, и предписанием штаба была расписана по кораблям. Было сказано, что это якобы люди из состава Атлантической эскадры, желающие продолжить службу во флоте Франции. Неофициально же ходили слухи, что это агенты второго бюро французской военной разведки. Мальгузу склонялся к мысли, что это однозначно последнее, поскольку пополнение вело себя явно не как новобранцы, они проявляли явный интерес к жизненно важным местам корабля, его реальной боеспособности, лезли во все дыры, держались с офицерами крейсера совершенно не как подобает нижним чинам, и даже имели спрятанное оружие. Получив сигнал о том, Мальгузу встревожился, но как дисциплинированный офицер известил штаб до того, как принять свои меры, и получил в ответ грубый окрик «не вмешиваться, ничего не делать, не замечать». Дело явно пахло политикой, и капитан здраво рассудил, лучше в него не лезть, тем более что корабельную службу эльзасцы несли без нареканий. Вчера пришел приказ Дюпена отменить всю подготовку к взрыву, заряды изъять и сдать на берег, и помнить, что вы, капитан, отвечаете перед Францией за сохранность вверенного вам корабля. Это казалось странным, помня, насколько единодушны были в этом все адмиралы 2 недели назад. Но в подлинности приказа не было сомнений, а значит, следовало выполнять. В 5:10 утра раздался сигнал тревоги. Пришло известие, немцы заняли форт Ламарк. Еще через 5 минут над рейдом повисли осветительные бомбы, сброшенные самолетами Люфтваффе. На Льгузу стоял на мостике Алжира в терзаниях. Что ему делать? Готовиться выйти в море? Затапливать корабль? На борту находилось около 600 матросов и офицеров, почти весь штатный экипаж. В 5:30 ожила радиостанция штаба. Говорил адмирал Дюпен. Слышно было плохо, но главное удалось разобрать. Как лицо, ответственное перед Францией за жизнь тысяч ее сынов, непростое решение, немцы требуют сдачи флота, угрожая при затоплении кораблей расстрелять всех виновных, принято решение подчиниться силе. Да здравствует Франция и Петен! Труд, семья, отечество! Повторяю, категорически приказываю не взрывать и не топить флот. — Это измена, — сказал лейтенант Колен. — Наш адмирал говорит с немецким пистолетом у виска. — Господин капитан первого ранга, отдайте приказ открыть кингстоны. Раздался выстрел, Колен упал, эльзасец вахтенный держал парабеллум. «Вы слышали приказ своего адмирала, капитан? Исполняйте!» «Вы не француз», — понял вдруг Мальгузу. «Вы немец? Ваш акцент?» «Так точно», — усмехнулся тот. «Позвольте представиться, корветен капитан Вильке. Однако приказ вам отдал ваш непосредственный начальник. Я лишь слежу за его исполнением. Вы хотите жить?» Капитан первого ранга, адрес вашей семьи ведь тоже нам известен. На мостике появились еще 2 эльзасцев, вооруженные автоматами немецкими, МР-40. Внизу на палубе послышался выстрел, еще один протрещал автоматная очередь. «Будьте благоразумны, — сказал Вилька, — это ведь правда. Если корабль утонет или взорвется, все спавшиеся члены вашей команды будут расстреляны, а семьи всех офицеров в концлагерь. Не дай бог, кто-то бросит гранату в арт-погреб, взлетим все. Мы-то умрем за фюрера, а вы, капитан, за старого маразматика Петена. Или желаете служить Франко-Германскому союзу, возможно, даже в том же чине?» На берегу появились немецкие танки, следом бежали солдаты в фельдграу. Мальгузу увидел, как вахтенный у трапа Алжира эльзасец призывно закричал им, замахал рукой. «Сейчас немцы ворвутся на борт, сопротивление бесполезно». «Будьте вы прокляты», — сказал Мальгузу. «Чего вы хотите?» «Прежде всего, отдайте по кораблю приказ не оказывать сопротивления и ничего не портить, не ломать», — ответил Вилька. «Ну а после об остальном поговорим». Через 2 дня. Берлин. «Итак, Геррих Фюрер, операция «Шарлемань» прошла успешно. Практически весь Тулонский флот в наших руках. Затоплены лишь 3 старых корабля, которым мы не сумели уделить должного внимания. Лидер «Пантера», эсминцы «Ле Марс», «Ле Палм», а также 5 подводных лодок. Геррихфюрер, у нас было слишком мало людей, чтобы взять под контроль все. Впрочем, корабли постройки 24-го года имели бы для нас весьма малую ценность. Ну а подлодки у французов в сравнении с нашими просто дрянь. Зато все корабли, отмеченные в списке как особо ценные, не пострадали совершенно. Линкоры «Дюнкерк», «Страсбург», тяжелый крейсер «Алжир», легкие крейсера «Гаррисольер», «Марсельеза», «Жан-де-Вин», лидеры «Магодар», «Волта», «Индомитайбл», 8 новейших эсминцев «Лехарди». На прочих же кораблях были отдельные инциденты, приведшие к порче оборудования и даже затоплениям и пожарам. Но ничего серьезного, хотя тяжелый крейсер «Кольбер», лидеры «Вулверин», «Волтур» потребуют ремонта. «Что ж, я вами доволен, Отто. Сооружение военно-морской базы на 90%. Кое-что лягушатники успели испортить, но тут армейцы оказались на высоте. В целом же Тулон может обеспечить базирование и нормальную боевую работу эскадры. Экипажи? Корабли без команд. Это просто металлолом. Если не считать активных саботажников и смутьянов, которых мы расстреляли, то все прочие практически полностью заявили о добровольном желании вступить в Waffen-Marine-SS. Правда, после того, как мы распустили слухи, что не согласившиеся будут заключены в концлагерь. Так что все корабли из особого списка полностью укомплектованы командой и за короткое время могут быть доведены до полностью боеспособного состояния. Браво, Отто! Осталось только убедить фюрера отменить свой приказ о запрете принимать французов-военнослужащих даже добровольцами СС. История одного корабля. Ретроспектива. У этого корабля была долгая жизнь, завершенная не в бою, а естественным концом на разделочной верфи через 30 с лишним лет после постройки. Этим он не отличался бы от других своих собратьев, которые строились для боя, но в это время так и не выпало войны. Что ж, оберегать покой своего отечества — тоже работа незаметная, но нужная. Флиттенбейнг — это когда вероятный противник начинает задумываться, нападать сейчас или подождать пару лет, пока у нас появится противовес этой угрозе. Он проектировался как лучший в своем классе и даже, возможно, был им какое-то время по чисто бумажным характеристикам. Даже оценку по боевому жизнь не дала, потому что цифры в справочнике — это хорошо, даже великолепно. Но в какой-то мере и с какой гарантией можно обеспечить их в реальной боевой обстановке? Но жизнь зло посмеялась, при этом проведя корабль через большую войну, сохранив ему жизнь, но дав такую репутацию, что... Впрочем, обо всем по порядку. Итак, крейсер «Алжир» вступил в строй в 34-м, считался, а возможно и был, лучшим тяжелым крейсером в европейских водах, превосходя и немецкие «Хипперы», и британские «Лондоны». Обошелся в французской казне в круглую сумму, но ничем не помог отечеству. Никогда немецкие сапоги гремели по парижским бульварам, ни через 2 года, когда захватчики вошли и взяли пошвартованным у стенки весь французский флот, 4-й флот мира. Что за имя Алжир? Вот Дюнкерк — славная победа немецкого оружия в 40-м. Страсбург — теперь немецкий город, взятый с боем. А это что такое? Так Алжир стал Аахеном. Через год захваченный в Генуе, также без единого выстрела, стоящим в доке, он стал Неаполем. Также, почти без стрельбы, по крайней мере, из корабельных орудий, отбитый немцами и переданный под руку марионеточной Туринской республики Северной Италии, он стал Вероной. Захваченный после капитуляции англичанами, он стал Атлантис. Правь Британии морями и возвращать корабль возможному конкуренту британцы категорически не хотели. Тем более, что после все мировые игроки, среди прочего, решали вопрос, так французы, по факту, были союзником Гитлера или нет? В этой катавасии на корабль наложили руку американцы, заинтересованные видеть во Франции и английский, и германский противовес. Причем тут это? Ну так, господа из-за океана, хотя и любят делать добрые дела, но обставляют это так, что вы окажетесь должны им по уши, не будете расплачиваться еще 100 лет, только по процентам. Французы, конечно, и хотели бы вернуть Алжир, не только гордость своего флота, но и теперь самый сильный его корабль, поскольку ни Дюнкерк, ни Страсбург, ни Ришелье войну не пережили. Что-то утопло, на остальное наложила лапу алчная Британия и отдавать не собиралась. Но США обставило возвращение корабля такими условиями, которые французы отчего-то посчитали за нарушение суверенитета, что торг затянулся. Наконец уступки были сделаны, и крейсер торжественно вернулся под флаг бывшего Отечества, чтобы в тот же год быть посланным на край света в китайские моря. Ему везло или нет? Первый раз он был на грани гибели в Тулоне. Затем в Средиземном море его обстрелял пролетавший мимо Харрикейн. Все бы ничего, но одна из пуль влетела в открытую дверь башни главного калибра и подожгла пороховой заряд. И Алжир, Аахен, имел все шансы стать единственным тяжелым крейсером, потопленным из пулемета. Но судьба тут же улыбнулась. Пожар потушили. Затем был переход на Мальту, когда идущий впереди флагманский Дюпле взлетел на воздух от немецкой планирующей бомбы. Затем, уже после войны в Европе, был шанхайский инцидент. Конечно же, Франция не могла не вмешаться в китайскую войну 47-53 годов. Ведь красные северокитайцы распространяли заразу коммунизма в Индокитай, помогая людьми и оружием партизанам дядюшки Хо. Деление на север и юг было чисто условным. На юге Китая было множество партизанских зон, а на севере оставались отдельные белые плацдармы почти у самых границ Маньчжурской и Монгольской СССР. Убивать азиатов руками других азиатов, но Алжир и тут умудрился возле Шанхая получить 3 торпеды с северокитайской подводной лодки Цзи Юань. История этого инцидента также окутана мраком. Военно-морские специалисты не могут поверить, как это Северный Китай, всего за 2 месяца до того получивший от СССР 3 подводных лодки, бывшие немецкие, тип 7-й, Ю-1204, Ю-1207, Ю-1208, сумел подготовить для них экипажи и выпустить в боевой поход. В то же время известно, что примерно в это время советские атомарины А-2 и А-4 типа Кула, исчезнув с севера, позже обнаружились во Владивостоке, причем командир А-2, тогда еще капитан первого ранга Ведяев, был после награжден орденом Боевого Красного Знамени. СССР, однако, хранит молчание. Крейсер был построен на совесть, имея ПТЗ, противоторпедную защиту, на уровне, достойном иного линкора, и потому не затонул, а сумел дотянуть до прибрежной отмели, где спустил флаг. Причем китайцы, под прикрытием подошедшей русской эскадры, сумели оперативно поднять корабль, уже под своим флагом, под которым бывший Алжир до конца боевых действий стоял в гавани русского Порт-Артура. Хотя русские неизменно отвечали, что это китайская собственность, лишь сданное на временное хранение. Что до экипажа, то ему пришлось хлебнуть ужасы китайского плена. Причем СССР в ответ на все просьбы повлиять и поспособствовать предложил выкупить корабль назад. Советскому флоту он не интересен, своих кораблей хватает, а вот вы заплатите нам стоимость работ по спасению плюс за кормежку пленных. По политическим причинам отказаться от этого предложения Франция не могла. Деньги были уплачены. После чего крейсер, которому было возвращено его прежнее имя, ничем себя не проявил, кроме того, что неизменно возглавлял в Тулоне морские парады, до сдачи на слом в 68-м. Стал в военно-морской истории кораблем рекордное число раз менявшим флаг в течение Великой войны, однако почти ни разу не выстрелив, один эпизод обстрел итальянского побережья в 40-м. Сколько флагов он нес? Посчитайте. Французский, Виши, сами французы подчеркивают, что это разные государства. Вместо «свобода, равенство, братство» — труд, семья, отечество. Немецкий, итальянский, снова немецкий, английский, американский, французский, китайский и в последний раз французский. Без выстрела переходил к сильнейшему, трижды разорив отечество на большие суммы, считая американо-французский договор 1947 года. Сам никакой пользы ему не принес. Интерес представляет также его именование. Примечательно, что во почти во всех этих приключениях, как это невероятно звучит, костяк его команды оставался неизменным. Ну, подумаешь, служили под родным флагом, перешли под немцев, под итальянцев, под англичан, да лишь бы платили. Но как они сами называли свой корабль? Одним именем. И это было не Алжир. Быть таким, как он, говорили в Кригсмарине, простите, в Ваффенмарине, указывая на картинку. Подвиг Гефайтера Вилкота, написанную одним из лучших художников Рейха. Белокурый ариец с окровавленным лицом на накренившейся палубе, окутанной дымом. Его держат за руки двое звероподобных русских монголоидного вида, а третий заносит над героем винтовку с примкнутым ножевым штыком. Подвиг безызвестного гефайтера, оставшегося верным долгу и присяге, несмотря на зверские пытки. Репродукция этой картины висела в кают-компании Алжира, а Крикс-комиссар проявил особое старание в восхвалении этого подвига юного героя, что нашло неожиданный отклик среди команды. «Алжир запрещено?» «Ахен? Да это вообще-то оскорбление. В германском флоте названия городов обычно носили крейсера легкие, а классу тяжелые броненосные линейные крейсера полагались имена знаменитых полководцев, адмиралов, королей и прочих героев, В то же время этот Вилкот вроде как и герой, и все же не немец, а литовец, и простой гефайтер. А чего нет? Тем более, что в немецком флоте была традиция для некоторых кораблей иметь еще и имена неофициальные. Так все эсминцы, нарвики, официально имели лишь цифровые названия, начиная с Z-22. Однако же негласно носили имена моряков-героев норвежской кампании 40-го года. Так вот и вышло, что имя Вилкот для данного корабля в разговоре употреблялось повсеместно и даже в бумагах иногда. Что вкупе с репутацией этого злосчастного корабля привело к неожиданному лингвистическому результату. Первым был кто-то из депутатов французского парламента на утверждении морской программы 48-го года, крикнувший: «Вы тут нам Вилкотов не постройте вместо боевых единиц флота!» Слово быстро распространилось, обозначая что-то амбициозное, затратное, но с нулевым полезным результатом. Первоначально в военно-морской сфере, затем во всех остальных, став некоторым синонимом слова «дармоед». Известно, что и Сталин в 51-м году, слушая своих адмиралов, произнес: «Но смотрите, только чтобы вилкоты вместо кораблей не вышли». После чего и в советском ВПК часто стали говорить: «Ну, за то, чтобы в этот раз вилкота не было при начале испытаний». Или: «Ну, что, успех или вилкот?» Вопрос при завершении. Еще в Германии где-то с конца 80-х вилкотами стали называть лже-гастарбайтеров, не желающих работать из-за своей мнимой исключительности, зато исправно получающих все пенсии и пособия. В СССР это значение данного слова неизвестно, поскольку наличествует более привычные – тунеядец. Позже, где-то в Швейцарии. «Сэр, повторяю еще раз, несмотря на некоторое недоразумение, имеющее быть между нашими державами, у нас есть общий интерес. Вам не кажется, что то, что появилось у русских на севере, чересчур смещает равновесие на мировых весах, в том числе и по морской мощи? И разве Британия не заинтересована, чтобы мы сделали эту работу, которая будет вашей головной болью, при самом пессимистическом исходе войны, и нашей взаимной при оптимистическом? Ну так ловите это что-то сами, мы-то здесь при чем, достойный герр?» «Сэр, вы отлично понимаете, что я от вас хочу. Так получилось, что Британия лидирует в области противолодочной обороны и средств обнаружения подлодок. А у нас, к сожалению, почти уже не осталось флота на Северном ТВД. Герр, позволь вам заметить, что вы наглец. Предлагаете нам напасть на нашего союзника, уничтожив в море его корабль?» «В море, сэр, всякое может случиться. А если русские уже ведут с вами свою игру? Что мешает вам ответить им взаимностью?» «Один лишь вопрос, герр. В начале ноября сообщали ли ваши субмарины о победе над нашей подводной лодкой?» «Нет, ни один из наших U-ботов об этом не докладывал». «А что, и у вас есть потери от русского дружественного огня?» «Ну и что вы предлагаете?» «Максимум, мы хотели бы получить от вас несколько новейших противолодочных кораблей с хорошей гидроакустикой». «Да это неслыханно!» «А чем мы хуже Турции? который вы в этом году продали эсминцы и подлодки? Слишком многие у нас этого не поймут и категорически не одобрят. Ну, если вы уже обсуждаете это, значит, лично вы. А это к делу не относится. Как вы это представляете, продажу наших кораблей вам? Зачем нам, нейтральному государству? Какому делу техники? Нет, если выплывет... Ну, тогда минимум не мешать проходу наших французских трофеев на север. Чтобы вы по пути поразбойничали на наших коммуникациях в Атлантике? Какие у нас гарантии? А какие у нас гарантии, что вы по пути не передумаете и не потопите наши лоханки? Пат, простите, но выхода я не вижу. Допустим, на север пойдут не все. Ну, что там делать Дюнкерку? Или даже крейсерам? А вот эсминцы могут быть очень полезны и в то же время не опасны для ваших конвоев. В конце концов, просто откройте нам окно. Когда охотиться просто не на кого. А у эсминцев не так много топлива, чтобы рыскать по океану. Какой наш интерес? Я же сказал, мы поставим русских на место. После чего ваши эсминцы останутся в Норвегии. А так они на Средиземном море. Какая территория представляет для Британии больше интерес? Впрочем, успокойтесь. Если эта русская лодка так опасна, то, я думаю, эсминцев останется существенно меньше. Тем более, что на них французские команды. А какая разница? Лишь то, что вам их не жалко? Хе, сэр, вот не верю, что вы не знакомы с обстановкой во Франции. Когда французы, в душе патриоты, искренне ненавидевшие нас, как захватчиков, охотно записывались добровольцами в легионы СС на Восточный фронт. Это все же наши, европейские свары. А русские — это азиаты, чуждые и враждебные всем. Потому французские морячки будут охотно сражаться с русскими. Но мы не рискнем выпускать их против вас. Хотя французы тоже помнят катапульту. Я доложу ваши слова своему командованию. А я своему. Всего хорошего, сэр, и жду вашего ответа.